Глава 7. Ностальгия. Перед отъездом в город я долго изучал лицо своего слуги Трофима, решая, подходит ли он на роль важного чиновника. Наверное, тут помогли бы лихо закрученные усы и более густые брови. Я несколько часов крутился перед зеркалом, и так, и эдак, принимая разные обличия, и обнаружил следующее. Я могу не только принимать облик любого человека, но при этом изменять прическу, усы, бороду и другие важные элементы на свое усмотрение. То есть, захочу я быть женщиной – пожалуйста. А если захочу, чтобы у этой женщины были борода и усы, тоже не возбраняется. В общем, выбрал я личину слуги и сделал ему пышные, закрученные усы, как у гусара. А еще густые брови, как у товарища Брежнева. Волосы теперь были не каштановыми, а седыми и зачесанными назад. Вроде бы изменения не сильные, но вышел совершенно другой человек, нисколько не похожий на Трофима. Даже не прикопаешься. А Трофим, к слову, вполне может выглядеть как министр. Нужно всего-то привести в порядок гардероб и волосы. Водитель Илья даже не удивился тому, что в салон автомобиля сел кто-то посторонний. Хотя на этот счет у меня имелось мнение. Должна ведь личная охрана быть осведомлена о способностях подопечного. Однако, чтобы не смущать водителя, я надвинул пониже кепку на лицо, заодно предупредив его, что надену накладные усы, так на всякий случай. А то он еще запаникует, мол, в машину усаживается не император, а какой-то неизвестный человек. До указанной Мезенцевым конспиративной квартиры было 3 часа езды. По плану Дима Родионов уже ждал меня там, готовый дать отчет по тестовому заданию, связанному с договором. Я же предвкушал встречу. Очень устал от бесконечных слуг и чиновников, хотелось увидеть кого-то простого и при этом знакомого. Все-таки с Димой мы хоть и немного общались, но о том времени у меня остались светлые воспоминания, и я рад был бы его видеть. Хоть какое-то знакомое лицо, от которого не придется терпеть лизоблюдство. Мысли о том, чтобы раскрыться перед ним, не было, хотя искушение ощущал. Не стоит оно того. Это как минимум для него самого риск. Да и кто знает, какие последствия все это повлечет за собой. Когда я зашел в помещение, где сидел Дима с кипой бумаг, парень тут же поднялся и поздоровался. По нему было видно, что он заметно нервничает. От этого мне захотелось весело рассмеяться, но я, конечно же, сдержался. Это будет очень неестественное поведение. «Здравствуйте», — слегка склонил он голову. «Присаживайтесь», — кивнул я ему. «Дмитрий Родионов, если не ошибаюсь», — спросил я. Кстати, еще одно из открытий. При смене облика менялся и голос, поэтому я мог не переживать о том, что меня могут распознать. Единственное, что не смог отследить, менялся ли темп речи и манера говорить. Но, учитывая, как сильно менялся голос, это не сильно большая проблема. По крайней мере, я на это надеялся. Мезенцева я тоже попросил поприсутствовать. Поэтому, когда вошел совершенно незнакомый мужчина, он заметно напрягся, но, вглядевшись в мое лицо, скорее удивился. Видимо, узнал Трофима. Что ж, теперь Мезенцев знает еще одну мою тайну. А если он знал, что истинный цесаревич умеет менять свой облик, то господин полковник лишний раз убедится, что имеет дело не с двойником, а с подлинным императором. Я лишь кивнул ему, легко улыбнувшись, а затем произнес. «Меня зовут Яков Петрович, и я представляю кабинет Его Величества. Вы выполнили тестовое задание». Подумал, а понял ли он, что означает «тестовое задание». Но старый друг Павла прекрасно понял. Стало быть, этот термин уже существует. «Да, так точно», — тут же ответил Дмитрий. «Очень хитрый договор, очень интересная была задача. Признаюсь, я воспользовался помощью своего батюшки. Он тоже довольно сильный юрист. Но даже он оценил, как хитро и лихо извратили документ. Он подтвердил все мои подозрения. Могу я подробнее?» Я кивнул. «И что же за подозрения возникли у вас? И что не так с договором?» Стоило позволить Диме продолжать, как у того вспыхнули в глазах огоньки. «О, да тут буквально все не так. Он составлен настолько двояко и настолько неточно, что та сторона, которая принимает на себя обязательства по обслуживанию предприятиями, может делать все, что угодно, при этом оставаясь совершенно невиновной. Более того, могут даже обвинить заказчика в ненадлежащем поведении или непредоставлении нужных условий. То есть напрямую это неявно и так просто не разглядишь. Но, например, есть пункты, сильно противоречащие друг другу и имеющие разный вес. С одной стороны, вроде бы все чисто, но если копаться, вся ответственность ложится на заказчика. Более того, доказать обратное практически невозможно, потому что блокируется любая экспертная оценка со стороны заказчика. То есть придется верить на слово сторонним специалистам, которых предоставит обслуживающая сторона. А если вмешается сторона, ничего хорошего заказчику не светит. Как минимум штрафы. Очень все странно. Слишком это похоже на подставу. В общем, задача была очень интересная. Простите за мою наглость, а есть у вас еще такие тестовые задания? Я даже и не думал, что юриспруденция может быть настолько интересной. «Вы можете продолжить?» Проигнорировал его просьбу я. Все же мне требовалось больше конкретики. Что еще позволяет данный договор и какие риски в нем скрываются? Для страны-исполнителя абсолютно никаких, одна только польза. Они будут зарабатывать огромные деньги и творить все, что захотят. А виноват в этом будет заказчик. И он будет платить, платить и платить. При том, что и за обслуживание, и за ремонт, и за простой здесь предусмотрено все. За каждый чих, за каждое слово, хохотнул Дмитрий. Я даже боюсь представить, сколько денег, учитывая масштаб упомянутых в договоре предприятий, можно заработать посредством этого договора. Тут можно целую страну по миру пустить. Я когда подсчитывал, понял, что таких цифр даже представить себе не могу. А что по поводу самих предприятий? Вы говорили, что они могут их испортить, и при этом никто ни за что отвечать не будет. Так и есть. Получается, что они полностью берут в свои руки предприятие и не будут допускать никого постороннего. То есть любое вмешательство со стороны будет являться саботажем их работы. Получается так, что исполнители будут делать, что захотят. Например, произойдет остановка производства. И если кто-то посторонний вмешается с целью хотя бы даже узнать, а что вообще происходит, то будет виноват, что мешает работать инженерам. Очень интересно. А еще, учитывая тот факт, что эти самые инженеры будут вести производство, они будут претендовать на часть прибыли. Это сложно выделить явно, но если не читать договор отдельно, а постараться увидеть общую картину, это становится весьма очевидно. Мезенцев слушал внимательно. Если не брать в расчет его реакцию, когда он увидел вместо меня Трофима, можно сказать, что был совершенно невозмутим. Дима был счастлив. Ему задача явно понравилась. А мне вот было не до смеха. Он ведь до сих пор думает, наверное, что это не настоящий договор, а так, какая-то шутка, тестовое задание. А это ведь не тестовое задание. Это то, что должно было произойти. Я что-то не уверен, что Николай Александрович готов был подписать данный договор. Видимо, меня или за дурака полного держат, либо проверяют. Хотя, учитывая, что Старновский пришел ко мне сам, то вряд ли бы он стал так подставляться. Соответственно, держат меня за дурака. Что же у меня за репутация такая, если настолько откровенно и нагло меня, будто ребенка на конфетку пытаются развести? Непорядок. И по-хорошему этого, Старновского, надо бы под белые рученьки, да за решетку. А вот только за что его? За договор странный? Сделает он рыбьи глаза и скажет: «Ох уж эти юристы!» Или еще что-нибудь в этом роде. Зато если я подпишу, все будет совсем уж плохо. Неплохо бы придумать что-нибудь интересное, чтобы посмотреть, как он себя будет вести. А когда попутает он берега, тогда и показать ему, что договор недействительный, а он сам себя в ловушку загнал. Да уж, было бы неплохо. Надо подумать. Хотя что тут думать, у меня же есть юрист. «Ну, во-первых, у вас где-то есть заметки с вашими наблюдениями?» — спросил я. «Да, конечно, целый блокнот. И я делал отметки в договоре, чтобы ничего не пропустить». Я повернулся к Мезенцеву. «Проверите?» — спросил я, взглянув на подполковника. «Скажите, Дмитрий, а можно сделать что-то, чтобы вот эти все условия сохранились на первый взгляд, но в то же время этот договор стал опасен не для заказчика, а для исполнителя? Но при этом, чтобы подписан со стороны исполнителя этого не заметил?» «Хорошая задача», — улыбнулся Дмитрий. «Чего-то подобного я и ожидал, и даже немного подготовился, но мне нужно время. Скажем, неделю». «Хорошо», — кивнул я. «Кстати, стипендию за тестовое задание вы получите. Чуть позже об этом распоряжусь». «Ой, да что вы, это же просто экзамен, за это обычно не платят». «А мы платим. Мы заинтересованы в сильных специалистах», — ответил я, слегка склонив голову. Встреча с Дмитрием прошла довольно быстро, несмотря на насыщенность и объем полученных сведений. По крайней мере, гораздо быстрее, чем я ожидал. Итогами я был более чем доволен. Мезенцев тоже удовлетворенно улыбался. Однако у меня был еще один повод для радости. Оставалось еще много времени до встречи с Мариной, не хотелось заставлять ее ждать. Илья уже успел доложить, что все под контролем, и оставалось только заехать за ней и отвезти ее на место. Раздав указание, я в приподнятом настроении вернулся в автомобиль. «Куда вас отвезти, Ваше Величество?» — спросил Илья, совершенно не удивившись тому, что выглядел я совсем иначе. Все-таки личину я не снимал, более того, забыл о ней. Невозмутимый водитель, видимо, сложив 2 + 2, уже понял, какая способность у меня есть. Да к тому же, как выяснилось, об этой способности и так было известно довольно широкому кругу лиц, так как мой предшественник не раз устраивал проказы, используя направо и налево способность менять обличие. «К Таврическому саду», — ответил я. Илья и так сам все знал. Знал и о свидании, о том, что мы с Мариной встречаемся, ведь мы этот план уже не раз проговаривали. Но все равно вел себя тактично, стараясь не выказывать излишнюю осведомленность, видимо, чтобы не смущать меня. Когда машина подъехала к воротам сада, я, немного подумав, изменил обличие. Если до этого я выглядел как солидный мужчина за 40, то теперь я решил выглядеть несколько иначе. Я перебрал в голове наиболее эффектных голливудских актеров и решил принять обличие Брэда Питта. Ну а почему бы и нет? В итоге из машины вышел актер, так часто сводивший с ума поклонниц в моем мире и совершенно неизвестный здесь. Марина, думаю, уже догадывалась о моей способности, потому что в прошлый раз поймала меня именно на этом. Ей было не важно, как я выгляжу, а догадаться о том, почему я выглядел иначе, думаю, она смогла. Сначала у меня была мысль как-то пошутить над ней. Изобразить знакомство, немного поизображать другого человека, решившего приударить за симпатичной девушкой. Но я решил от этой идеи отказаться. К чему эти шутки? «Привет, моя дорогая», — сказал я, подойдя к ней поближе. Она сначала нахмурилась, не сразу поняв, в чем здесь дело, но уже через секунду сообразила и бросилась мне на шею. «Сашенька, как я рада тебя!» «Видеть?» — с усмешкой спросил я. «Да, видеть. В каком бы обличии ты ни был», — уверенно ответила она. «Признаюсь, выглядишь ты очень неплохо. Красавец, да еще и император», — шепнула она мне на ухо, поцеловав щеку. Мы прогуливались по освещенным фонарями аллеям. По пути нам попался павильон, в котором продавалась выпечка, кофе и другие сладости. Но закупились мы там яблоками. Правда, Марина строгим голосом уточнила, хорошо ли яблоки вымыты. И после того, как получила утвердительный ответ, мы купили по 2 яблока в каждую руку. Шли по аллее, болтали ни о чем и грызли сочные плоды. Правда, вдруг подумав, я вернулся и купил большую булку. «А зачем тебе булка?» — усмехнулась она. «Я стараюсь мучное не есть». «Это не тебе», — усмехнулся я. «Это для уток. Будем кормить». Я вспомнил, что в глубине Таврического сада есть пруд, на который частенько прилетают утки, а порой и лебеди. Постепенно наши разговоры перешли на более серьезные темы. Марина рассказывала о своей учебе и о том, как проходит практика, о тяжелых больных. Так уж вышло, что ее определили ухаживать за умирающими и бездомными в хосписе. Правда, когда она сказала, что ее распределили, меня кольнуло внутри, показывая, что она не совсем честна со мной. Видимо, она сама напросилась без распределения. «Представляешь, они там совсем одни, никому не нужны. Ничего у них в жизни не осталось, кроме как ждать смерти», — грустно произнесла она. Она рассказывала и про детей-сирот со страшными болезнями, и про совсем глубоких стариков. «Тяжело им в одиночестве. Знаешь, многие перед смертью, те, что постарше, думают лишь о том, что слишком мало времени провели со своими родными, близкими и любимыми». Она искоса хитро поглядела на меня. Если честно, когда она завела этот разговор, первым делом я стал размышлять, что неплохо бы организовать социальную службу, которая работала бы со стариками и бездомными, а также больше уделяла внимание судьбам сирот и беспризорников. А что, почему бы и нет? Чем еще порадовать любимую девушку? Кто-то дарит красавицам цветы, а я организую целое министерство. А еще, плюс ко всему, сделаю ее главой. Но когда она сказала по поводу одиночества этих стариков, я сразу понял, к чему она ведет, и у меня аж уши покраснели. Все она прекрасно понимает, что вряд ли мы сможем официально быть вместе и терзает мою душу, будто не понимает, как мне тяжело, будто я сам не хочу бросить все это и просто сбежать вместе с ней подальше от всех этих чиновников и обязательств, просто пожить обычной жизнью, точно такой же, как мы жили с ней когда-то в другом мире. Правда, это была, конечно же, не она, а другая Марина. Но почему бы не попробовать повторить все это снова? И на этот раз я постараюсь ее не оставлять. «Марина», — произнес я, — «не знаю, как я это сделаю, но постараюсь, чтобы ты стала моей женой. Буду делать все возможное, чтобы мы были вместе. Не позволю ни стране, ни власти, ни каким-либо чинам разлучить нас. Обещаю тебе», — сказал я, глядя ей в глаза. Мы как раз сидели на небольшом лугу возле пруда и бросали хлебные корки уткам, которые выхватывали их из воды. Быстро работая клювами, они уплывали подальше, чтобы товарки не забрали у них лакомые кусочки. Солнце к тому времени уже успело опуститься к горизонту и окрасило небо в красный цвет. «Я верю тебе, Саша. Вернее, очень хочу верить и надеюсь, что ты свое обещание выполнишь. Но прекрасно понимаю, что глупо это все. Вряд ли ты сможешь что-то изменить. Да и не хотела бы, чтобы у нашей страны были какие-то проблемы. Но все равно верю, хоть и знаю, что никогда не сбудутся твои обещания. Странное ощущение. Видимо, так и суждено мне всю жизнь тебя ждать. Может, в какой-нибудь другой жизни будет все иначе?» Грустно улыбнулась она, а я вздрогнул, удивленно посмотрев на нее.